Глава вторая. От стычки к стычке. Восторженный рев Константина раздался в шлеме. «Есть! Мы его уделали! Ого! Мне дали следующий уровень! И награду, именуя достижение за первый сбитый уроженцем Земли космический корабль! Плюс 5% к наносимому ущербу управляемой боевой техникой в реале и в виртуале!» Его эмоции тут же передались остальным. «Блин, сбитый в космосе вражеский корабль, это тебе не хухры-мухры!» «Когда читал фантастику лет в 12 и подумать не мог, что однажды лично собью в космосе корабль», — сказал Константин. «Обалдеть просто!» «Батяня, ты крут!» — завопил Серега. «Общее ликование не означало, что мы можем расслабиться». Минимум один вражеский челнок с командой еще был цел и, судя по сбитому дрону, был достаточно близко к нам. «Порадовались и хватит», — дал команду я. «Еще один челнок поблизости. Удвоить бдительность. Они явно будут очень расстроены, потеряв свой корабль. Так что мало ли, на какую глупость могут быть способны, типа внезапной атаки». Обидно было то, что мы не знали, могут ли уцелевшие враги контролировать оставшиеся на нашей технике жучки, если, конечно, они еще есть. Было ли их оборудование для этого на корабле в космосе, или они могут нас выслеживать из челнока? Петька, как наш главный спец по безопасности, сказал, что, возможно, оба варианта. Так что приходилось исходить из того, что все еще следят. Одна только проблема — трофеи. Ясно, что кроме достижения должны быть и трофеи. Вот как получить их, если ты на Земле, а выпавший трофей в космосе? Озвучил интересный вопрос Серега. И действительно, он поднял важный вопрос. Уничтожение космического корабля однозначно должно было дать хорошие трофеи. «Рискнем, что ли? И слетаем за ними в космос?» — спросил я. «В принципе, у врагов остался то ли один, то ли два тяжелых челнока. А у нас их три», — после небольшой паузы ответил Константин. «Даже если нападут, у трех челноков будет преимущество». «А безопасно ли разбивать отряд на две части?» — спросила тетя. «Этот же полет займет часа полтора, верно?» «Относительно безопасно», — ответил Константин. «Главная боевая сила «Супертанк» продолжит движение по кривой, чтобы нельзя было угадать маршрут, к космопорту в сопровождении двух скаутов. А три челнока смотаются в космос за добычей». «Решено», — согласился я. «Погнали. Вылетаем прямо сейчас. Мало ли, наши уцелевшие враги сейчас тоже решат устремиться в космос, чтобы перехватить наши трофеи. Корабль они потеряли, хоть какое-то утешение». «Одно радует. Если они подобрались так близко, что пытались следить за нами при помощи дронов, то взлетать им сразу нельзя, попадут под мои ракеты», — прокомментировал мои мысли вслух Константин. «Так что вы должны их существенно опередить». Он еще не закончил свою реплику, а мы уже взлетели и погнали на форсаже в космос. На высоте в 5 километров решили разлететься подальше друг от друга на 0,5 километра, чтобы не было единой групповой цели для ракет противника, если он рискнет нас атаковать. Мой челнок летел в центре. Вскоре я увидел звезды. А когда пелена воздуха практически исчезла, то звезды засверкали так же ярко, как мы уже видели в виртуальной реальности. Правда, в этот раз мы были в настоящем космосе, и это многое меняло. В условиях вакуума челнок значительно прибавил, и вместо максимальной доступной скорости в воздухе, близкой к 600 километрам, скоро вышел на 1000 километров в час. Затем еще прибавил, и я приободрился. Наша вылазка займет намного меньше времени, чем я ожидал, исходя из привычной скорости на планете. Затем мы еще ускорились. Понятия не имею, как работает двигатель, но космос был для челнока явно более родной стихией, чем планета. Снижать скорость мы начали только тогда, когда автопилот показал, что подвел нас на 100 километров к точке, где был сбитый корабль. Крупные обломки мы заметили с 50 километров. Скорее всего, на экран челнока программа их вывела с увеличением, так как казались они нереально крупными. А подлетев поближе, увидели и несколько тел в скафандрах. И снова кольнула совесть. Блин, Мы же первые начали с ними воевать. И вот новые трупы. Но, с другой стороны, выхода у нас тогда около базы не было. Не атаковали бы первыми, пока у нас была выгодная позиция. Получили бы сражение потом, в котором могли пострадать члены нашего отряда. Разойтись мирно, когда на кону стоит такой куш, как освоение заброшенной планеты, не получилось бы. При подлете ближе пришлось еще сильнее снизить скорость, чтобы не столкнуться с каким-нибудь обломком. В результате стали ползти с черепашьей скоростью в сотню метров в секунду. Долетев до центра скопления осколков, замерли. «Ну-ка, давайте попробуем притянуть что-нибудь манипулятором», — сказал я. Манипулятор у нашего челнока немедленно выскочил и развернулся на 5 метров. Небольшой поворот в сторону, и вот он уже касается куска обшивки. «У меня выскочил запрос», — сказал Трофим, сидящий за пилота и направлявший движение манипулятора. «Хотим ли мы получить сразу трофеи за всей части корабля, или отказываемся и собираем все, что нам нужно из того, что плавает в космосе?» Я призадумался. Такого у нас еще не было, чтобы давался подобный выбор. Решил все же, что у нас нет времени изучать все обломки. Разлетелись они на десятки километров в стороны, и прочесывать их надо будет часами. Вряд ли целесообразно надолго разбивать наш отряд на 2 части. «Выбирай получить сразу», — сказал я. Одно мгновение, и множество кусков космического мусора исчезло, словно тут никогда и не было никакого взорванного корабля. А в клюве манипулятора появилось несколько трофеев. Вполне узнаваемые кольца навыков, 3 штуки. Интересно, какие навыки нам отсыпят за целый космический корабль? Вернее, не нам, а Константину. Пришлось подождать, пока манипулятор не затащил трофеи внутрь корабля. Отдав приказ возвращаться к нашему отряду, я присел на корточки возле отсека, в котором, как сказал Трофим, появится добыча, принесенная на борт манипулятором. Она должна была пройти стандартную очистку, как все поступающее снаружи на борт в условиях космоса. Наконец, что-то еле слышно зашипело, и отсек открылся. Увидел добычу. Навык. Удачливый оператор, новичок. Постоянный бонус к удаче при стрельбе из боевой техники. 5% к шансу нанести максимальный ущерб, попав в критически уязвимые точки вражеской техники. Навык «Быстрый оператор-новичок». Скорость боевой техники, которой вы управляете, возрастает на 5%. Навык «Защита техники, новичок». Прочность боевой техники, которой вы управляете, возрастает на 5%. Ну что же, жаловаться не приходилось. Удачный выстрел Константина принес щедрую добычу, причем, что на нашей памяти еще не было, сугубо по его профилю. Не говоря уже о том, что снял с нас самую большую угрозу — нового мощного удара из космоса. Возвращение на планету прошло без приключений, и мы вдоволь полюбовались чудесным видом из космоса, который на нее открывался. С некоторым напряжением опускались к супертанку. Если оставшиеся враги продолжали за нами следить, то это было самое время открыть по нам стрельбу. К счастью, обошлось. За время нашего отсутствия колонна преодолела больше 10 километров. Я остановил ее движение на минутку, чисто чтобы передать трофеи Константину, а затем мы восстановили прежний строй и двинулись дальше, ощетинившись со всех сторон дронами. «Ничего себе такие призы!» — сказал Константин. «Это того стоило!» «Однозначно!» — согласился я. «Кстати, что думаешь по поводу того, что уцелевший челнок больше не появляется? Могли они решить, что связываться с нами себе дороже?» «Это вряд ли», — ответил Константин. «Не похоже на тех, кто прибыл сюда помародерить. В конце концов, это же игра, большие ставки, азарт, бессмертие. Думаю, просто признали тот факт, что в данный момент слабее, но от мести не откажутся. Вполне может быть, что сейчас ищут новых союзников, чтобы как следует на нас навалиться». «Да уж, так себе перспективы. Услышанное меня серьезно напрягло. Получалось, что нам нужно как можно скорее скинуть оставшиеся жучки и как можно быстрее после этого двигаться к космопорту, так как с такой скоростью движения нас и без жучков можно отслеживать, да хотя бы просто раз в полчаса, поднимая осторожно дрон над лесом, чисто чтобы убедиться, где находятся наши собственные дроны. Далеко от колонны они же отлетать не могут, значит, где они, там и мы. Непростая задачка. Двигаться быстрее можно, только бросив супертанк. Но кто знает, какие бы у нас были потери от прилетевшей из космоса ракеты, не будь у нас супертанка в момент атаки с орбиты. Скорее всего, очень большие. И та же ситуация с атакой двух челноков. Мы уже отследили тот факт, что именно ракеты, направленные Константином, сбили вражеский челнок. И не факт, что без ракет супертанка мы бы смогли сбить все направленные на нас с челноков ракеты. С другой стороны, возможно, все хорошо в свой черед. Супертанк уже сыграл свою роль, и его можно бросать. Пока что так и не смог решить, что делать. Принял решение оставить это на момент, когда, как я надеялся, мы сможем собрать прибор по борьбе с жучками. До этого времени смысла передвигаться быстро не было. Нас бы проследили до космопорта и могли бы устроить подлянку при взлете из него. Конечно, в том случае, если нам удастся найти там космический корабль. Тут же проверил, как обстоят дела с лотами на элементы. Высокая цена делала свое дело, собрали уже 3 из 5. Если так пойдет и дальше, скоро прибор можно будет собрать. В этот момент нас атаковала необычно большая группа местных монстров. Мы, в принципе, привыкли, что при каждом заезде в чащобу на нас лезут монстры. Но не 1,5 сотни сразу. Тем более тварей по 0,5 тонны весом, похожих отдаленно на земных буйволов, только очень агрессивных буйволов, двигающихся в 2 раза быстрее и с прямыми рогами, способными пробивать борта скаутов. Признаться, мы их недооценили. Видно же было, что твари травоядные. Никаких там агрессивно распахнутых пастей с кучей острых зубов и в помине не было. Думали, что просто проскачут себе мимо нас. Может, огромная поляна, на которой мы оказались, часть их обычного маршрута. И сами начинать с ними сражаться не планировали. Вообще не были уверены, что за травоядных могут дать какие-то призы. А боеприпасы беречь надо. Но то ли они сами по себе были такими злыми, то ли их перед встречей с нами разозлили какие-то хищники. Но стадо, разгоняясь со всей дури, лупило по бортам машин. Да так сильно, что сработало даже несколько панелей на супертанке. Видимо, удар такой силы был воспринят как ракетная атака, так как панели просто отстрелились, убив тех рогатых тварей, что воткнулись в них. Но это супертанк. Он выстоял без проблем, только немного покачнулся. А вот один из скаутов твари сбили на землю и стали бодать, столпившись кругом. Второй только за счет скорости увернулся и сбежал в лес. А из опрокинутого скаута вышел на связь Сашка. «Помогите, эти твари борта насквозь рогами прошивают!» Я ошалел от такой новости, но тут же скомандовал. «Пускаем ракеты по дальним рогатым, рядом со скаутом, чтобы ничего не взрывалось». Что касается Константина, то он немедленно дал задний ход, направив супертанк к скауту, при этом открыв аккуратную стрельбу из множества пулеметов. Впервые я увидел, сколько из них одновременно можно использовать на супертанке. 4 дула плевались дымом по бокам машины, причем они были разного калибра. Еще 4 выдвинулись из крыши. 8 пулеметов. Да, это действительно супертанк. Удивительным для нас стало то, что новых монстров брали только пули из самых крупных калибров. Те, что поменьше, просто сбивали их с ног, не пробивая шкуры. Тем не менее, площадь вокруг скаута была быстро очищена, и супертанк мягко придвинулся к нему, защищая своей массой хоть с одной стороны. Края стада скрылись в разрывах посланных с челноков ракет. Буйволы монстры, задетые взрывом, разлетались от ударной волны в стороны, но остальные твари нисколько этим не смущались. Они перли и перли на супертанк, который стал теперь для них главной мишенью. Мозгов, чтобы связать выстрелы из пулеметов с ним, хватало. Между тем, Константин, увидев, что пулеметы с маленьким калибром не наносят особого ущерба монстрам, убрал их обратно в корпус, продолжая стрелять только из 4 стволов крупного калибра. На секунду выстрелы вообще стихли, а затем танк разразился ослепительным лучом света, разрезавшим стадо пополам. Попавшие под него монстры уже на ноги не встали, а Константин продолжил стрельбу из пулеметов. Уцелевшие монстры сбились так плотно, что новые ракеты с челноков запускать я не рискнул, приказал. Аккуратно полим из пулеметов максимального калибра по краям стада. Можно использовать и лазеры. Главное, не заденьте скауты. Второй скаут, пилотируемый Викой и успевший скрыться в джунглях, благоразумно там и оставался, не давая себе знать. Опасаясь, что ей придет в голову какая-нибудь героическая глупость, девчонка показала себя для этого достаточно храброй, скомандовал. «Вика, сиди тихо, где и затаилась. Мы их потихоньку перемолим имеющимися силами». Здравый смысл вернулся в головы истошно мычащих буйволов, лишь когда их осталось пару десятков. Только тогда один из них, очевидно, дал команду отступать. Вначале я услышал рев, на мгновение заглушивший звуки стрельбы, а затем все буйволы, словно ни в чем не бывало, продолжили свой бег по поляне. Мы им не препятствовали, боеприпасов и так было мало, а мы слишком много их на монстров истратили. «Удивительно упертые твари», — высказал общую точку зрения Константин. Но сильнее всего нас поразил осмотр сбитого монстрами на землю скаута Сашки. Он и в самом деле был во множестве мест пробит насквозь рогами. Малой ничего не преувеличил. К счастью, внутренняя конструкция кресла пилота защитила Сашку от серьезных ран. Он отделался лишь синяками. В то же время свою боевую машину он потерял. Она вышла из строя, а ремонтировать ее мы не умели. Теоретически, если бы я прокачал до капа свой ремонтный навык, то мог бы вернуть машину в строй. Но конфигураторов на его прокачку было жаль. Скауты пока что никакого положительного отношения у меня не вызвали. Слабо вооруженные, с такой броней, что не могут защитить даже от травоядных монстров. Поищем в будущем что-нибудь более солидное. В идеале найти бы тех боевых роботов, что у нас забрала армия, конечно. Вот те машины, с моей точки зрения, были настоящим совершенством. Коснувшись ближайшего монстра, узнал, что трофеи могут дать из травоядных монстров. Правда, всего по одному. Но и это, учитывая количество убитых монстров, было неплохо. Хотя я бы лично предпочел, чтобы они нам не встретились, и мы сохранили те патроны и ракеты, что вынуждены были истратить в бою с ними. Весьма недовольный тем, что его спешили, Сашка перекочевал в супертанк. Для такого мальца место в нем нашлось без проблем. Да и там ему будет безопасней. Порекомендовал ему отправиться в игру и поднабрать побольше очков репутации, выполняя задания для фракции. Он пока тоже, как и я, не набрал нужных 10 очков, чтобы добраться до полигона. Наконец, нашлось время задать и тот вопрос, что меня все время волновал. «Серега, так что там с инфой от лейтенанта ФСБ? Что они что-то важное в сворованных у нас вещах инопланетян смогли обнаружить?» — спросил я. Теперь уже можно было немного расслабиться и отдать дань естественному любопытству на отвлеченную тему.